Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада. В Бхагавадгите сказано «Дехина смин ятха дехе». Деха означает «тело». Дехинах – владелец тела. Дехи – владелец тела, находится внутри тела. Само же тело изменяется, принимая одну форму за другой. Ребенок имеет тело одного типа, которое превращается в тело другого типа, когда он взрослеет. Однако владелец тела остается неизменным. Аналогично этому, когда тело полностью меняется, мы получаем новое. Люди не понимают этого. Мы меняем тела даже на протяжении этой жизни, переходя от младенчества к детству, а затем к отрочеству и юности. Это факт. Каждый знает это. Я был ребенком, но этого детского тела больше нет. Теперь у меня другое тело. Разве трудно понять, что когда этого тела больше не будет, мне придется получить другое? Это великая наука. Профессор Котовский. Как вы знаете, существует два совершенно противоположных подхода к этой проблеме. В различных религиях на это смотрят по-разному, но в то же время любая религия признает опыт перемены места, то есть переселения духа, и ищет свидетельство тому. В христианской религии, в иудаизме, Шрила Прабхупада, я не говорю с вами о религиях. Я говорю о науке и философии. В каждой религии могут быть свои доктрины, но это нас не очень интересует. Нам важно другое. Если обладатель тела не изменен, несмотря на все изменения, происходящие с телом, то совсем не трудно понять, что когда это тело переменится полностью, его обладатель получит новое. Профессор Котовский. Иной подход заключается в том, что такого деления не существует. Нет двух феноменов. Тело и обладатель тела – суть одно и то же. Шрила Прабхупада. Подчеркнуто. Нет. Профессор Котовский. Когда тело умирает, обладатель тела тоже умирает. Шрила Прабхупада. Нет, нет и нет. Почему же в университете нет отделения, которое занималось бы научным исследованием этого факта? Я утверждаю, что это необходимо. Может быть, правы вы, а может, я. Но должна быть отрасль науки, изучающая это. Недавно кардиолог из Торонто, врач, признал существование души. Я переписывался с ним, и он твердо верит, что душа существует. И так есть и другая точка зрения. Но наш метод состоит в том, чтобы получить знания от авторитета. Нам известно утверждение Кришны на этот счет, а он является авторитетом. Все ачарьи признают Кришну авторитетом. Бхагавадгита признана в ученых и философских кругах всего мира. Кришна говорит, точно так же, как, покидая детское тело, душа переходит в отроческое, а затем в юношеское, покидая это тело, она получает другое тело. Это утверждает Кришна, являющийся, согласно нашей научной традиции, величайшим авторитетом. Мы принимаем это утверждение без доказательств. Таков ведический путь познания. Профессор Котовский. Трудность в том, что, согласно нашему подходу, ничего нельзя принимать на веру. Мы можем верить только тому, что опирается на доказательства. Шрила Прабхупада. Да, это допустимо. Это утверждается в Бхагавад-гите. Для доказательств есть место, но требовать их нужно не в вызывающем тоне, а со стремлением понять. Дискуссии не отвергаются. Что же касается утверждений вед, то они безошибочны, и знатоки вед признают их таковыми. К примеру, коровий навоз – это испражнение животного, а веды утверждают, что прикосновение к испражнениям какого-либо животного или к своим собственным экскрементам оскверняет человека, и он должен очиститься, совершив омовение. По индуистской системе после испражнения необходимо совершить омовение. Профессор Котовский. Это вполне понятное гигиеническое правило. Шрила Прабхупада. Да, профессор Котовский. Да, разумеется. Шрила Прабхупада. Но в другом месте утверждается, что коровий навоз, являясь испражнениями животного, тем не менее чист. Более того, считается, что с его помощью можно очистить нечистое место. На первый взгляд, это противоречиво. В одном месте сказано, что испражнения животного нечисты, и если вы коснулись их, то должны очиститься. А в другом говорится, что коровий навоз чист. По нашим понятиям, это противоречивые утверждения. Но тем не менее те, кто следует ведам, принимают их. Фактически, если сделать анализ коровьего навоза, обнаружится, что он обладает прекрасными антисептическими свойствами. Профессор Котовский. Этого я не знаю. Шрила Прабхупада. Да, один профессор в медицинском колледже произвел анализ коровьего навоза и обнаружил у него замечательные антисептические свойства. Таким образом, ведические утверждения, даже если и кажутся противоречивыми, при тщательном рассмотрении оказываются правильными. Конечно, бывают и исключения, но их принимают, и при научном анализе и проверке они оказываются верными. Профессор Котовский. Да, если вы анализируете с научной точки зрения, это правильно. Шрила Прабхупада. Есть и другие примеры. Скажем, раковина. Раковина – это кость животного. И в ведах говорится, что прикосновение к кости животного оскверняет. В этом случае вы тоже должны совершить омовение. Но раковину держат в комнате, где находятся божества, так как веды признают ее чистой. Я хочу сказать, что мы принимаем ведические законы, не требуя доказательств. Таков принцип, которому следуют ученые люди. Если вы сможете подкрепить ваше утверждение цитатами из вед, их принимают. Никаких других обоснований не требуется. Существуют разные виды праман, то есть видов обоснования. Доказательство цитаты из Вед называется шрути праманой, как в суде. Если вы можете сослаться на свод законов, ваше утверждение принимается. Также и ученые признают все ваши утверждения, если они подкреплены шрути праманами. Я полагаю, вы знаете, что веды называются шрути. Профессор Котовский. Да. Шрила Прабхупада. Любая система, которую мы принимаем, должна быть подкреплена свидетельствами шрути, смрити, пуран и панчаратры. То, что не доказано этими праманами, приносит одни беспокойства. Профессор Котовский, можно мне сказать? Все, что есть в ведах, могло быть доказано и научным путем. Возьмем, к примеру, современную научную лабораторию. Любое ее заключение считается истиной. Вы признаете это истинным, не проверяя правильность утверждения. Допустим, у вас есть научная лаборатория или учреждение. Если в этой лаборатории или научном учреждении считают это нехорошо, большинство людей примет это без доказательств. Да, так утверждает наука, значит, это факт. Шрила Прабхупада. Ачарьи, великие учителя, принимают авторитетные ведические утверждения аналогичным образом. Индией правят ачарьи, Рамануджачарья, Мадхавачарья, Шанкарачарья. Они признают веды, а их последователи признают их. Преимущество этого в том, что я не трачу время, исследуя чист или нечист коровий навоз. Я просто принимаю, не требуя доказательств, что он чист, потому что так утверждают веды. Я экономлю время, принимая шрути праману. Аналогично этому, в ведах есть много высказываний, касающихся социологии, политики, всего, потому что веда значит знание. Профессор Котовский, можно задать вам один вопрос? Много ли филиалов у вашего общества во всем мире? Шрила Прабхупада. Да, профессор Котовский. Где находится ваш главный центр и где филиалы общества сознания Кришны? Шрила Прабхупада. У меня более 65 филиалов. Профессор Котовский. 65 филиалов. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.